Походка. В походке есть своего рода красота, пренебрегать которой не годится. Она или привлекает, или отталкивает. Овидий. Среди множества приемов определения характера человека по внешнему облику, самым необычным, пожалуй, можно считать метод японского профессора Яхиро Хиросава. На протяжении 30 лет Хиросава скрупулезно изучал подметки. Исследовав свыше 600 тысяч экземпляров, он пришел к убеждению, что сведения о физическом и психическом состоянии человека не хуже, чем по лицу или руке можно получить, разглядывая обувь. «Необходимо только уметь читать написанное на обуви», утверждает профессор. По его мнению, если каблук стерт на внутреннем крае, мужчина нерешителен, а у женщины хороший характер. Если каблук сношен по наружному краю, его владелец инициативный человек, а если уж очень искривлен каблук наружу, владелец каблуков склонен к беспечности. Ровно сношенный мужской каблук указывает на дружелюбие хозяина обуви. Если речь идет о женском каблуке, его хозяйка, скорее всего, хорошая мать. Справедливости ради надо заметить, что приоритет тут принадлежит вовсе не наблюдательному японцу. Задолго до того, как психология оформилась в самостоятельную науку, французский сапожник Жан-Батист де Андре и его итальянский коллега Сальваторе Феррагамо, потому как стерты подметки у того или иного человека, делали следующие выводы. Стерта по всей ширине — тихоня. Стерта лишь внутренняя сторона — жаден. Стерта внешняя сторона — расточителен. Стерты задники каблуков — упрям, неуступчив. Вероятно, эти выводы не лишены оснований. Если мы представим себе, что тот, кто ходит крадучись, почти на цыпочках, скорее стаптывает подметки по всей ширине, тот, кто гордо вышагивает, широко расставляя ноги, больше изнашивает внешнюю сторону, а тот, кто ступает твердо и уверенно, большую нагрузку задает каблукам, то оценки наблюдательных сапожников не покажутся столь уж натянутыми. Высказывалось даже предложение основать новую науку — скорпологию для определения характера человека по его обуви. Но практическая ценность ее была бы невелика. Ведь ходить в стоптанной обуви — дурной тон, которого большинство людей стараются избегать. К тому же при встрече с человеком его подметки не так-то просто разглядеть. Но так или иначе, основная идея всех подобных рассуждений в принципе верна. Обувь изнашивается в зависимости от манеры ходить, а походка — явное свидетельство психологического состояния человека. Конечно, это состояние может меняться, соответственно, изменяется и походка. Мы совсем по-разному движемся навстречу событию, которое обещает быть приятным, или плетемся отбывать какую-то скучную повинность. В походке сказывается и общее мироощущение человека, поэтому она может кое-что поведать о тех чертах его характера и личности, которые достаточно постоянны. Но еще более красноречиво, она свидетельствует о сиюминутном состоянии человека, его настроении и намерении. Внимательному наблюдателю походка может сказать очень многое. Паттер Браун, герой детективных рассказов Честертона, смог по походке, причем лишь на слух, обнаружить преступника. Находясь в частном клубе, он расслышал, что в коридоре находится человек, который движется как-то необычно, то семенит торопливой походкой, то ступает плавно, не спеша. Важно было то, что все присутствовавшие, джентльмены, члены клуба и приглашенные по случаю торжества официанты, были одеты в одинаковый на вид черные фраки. Но понятно, что услужливые официанты двигались торопливо, тогда как джентльмены в ожидании трапезы могли себе позволить чинно прохаживаться. Преступник, не принадлежавший ни к тем, ни к другим, но тоже одетый во фрак, выжидал момент, чтобы стащить столовое серебро. На виду у членов клуба он принимался семенить и производил впечатление официанта, на которого джентльмен и внимания не обратит. Столкнувшись с официантом, он приосанивался и начинал ступать величаво. Таким образом, каждый встречный принимал его за члена другой команды. Но звук его шагов указал проницательному священнику, что он не принадлежит ни к одной, что позволило снять подозрение в краже и с официантов, и с членов клуба. Патер Браун — литературный персонаж. А вот что пишут психологи Горелов и Янгалычев о вполне реальном человеке. Один из наших знакомых, продающий свой талант и квалификацию психолога в одной из бесчисленных контор по ускорению и интенсификации, развлекается в рабочее время тем, что, слыша шаги проходящих по коридору, уверенно называет их рост, пол и даже национальность, и при этом ошибается довольно редко. В попытках раскрыть его секрет мы рассуждали следующим образом. Нашему знакомому известно расстояние между двумя поворотами коридора, на котором и слышны шаги. Мысленно считая количество шагов, он узнает, сколько их уложилось на данном расстоянии, то есть определяет длину шага. А далее, по простой формуле соответствия между ростом человека и длиной его шага, нетрудно узнать и сам рост. Пол определяется по громкости и дробности каблучки, шагов по степени давления на поверхность коридорного покрытия. А вот как узнается национальность проходящих, нам так и не удалось вычислить. Подозреваем, что дело тут нечисто, и существует определенно какая-то зависимость между полом и национальностью. По крайней мере, чисто визуально, начальники отделов, как правило, степенные, грузные мужчины коренной национальности, а секретарши — легко порхающие создания из мигрантов. Знать бы национальный состав всего учреждения.